Глава 76. Временная петля. Салдар. Я не понимал, что происходит. В одно мгновение все превратилось в сущий ад, с какофонией звуков, магическими вспышками и непонятной субстанцией, которая охватила не только тело Осирии, но и Алисы. Поднявшись на ноги, так как меня отшвырнуло к стене, я, не обращая внимания на боль во всем теле, рванул к своей супруге, которая неестественно извивалась, оплетенная тьмой. Она словно безмолвно кричала, пытаясь поведать о своих мучениях. Ее рот был чуть приоткрыт, и в него затекала эта мерзкая черная жижа, приводя меня в полный шок. «Осирия!» — взревел я, создавая мощную магическую волну и пытаясь хоть как-то обезопасить свою истину и нашего будущего малыша. Но ничего не вышло. Стоило магии сорваться с кончиков моих пальцев, как меня по непонятной причине отшвырнуло в сторону. Да с такой силой, что перед глазами все поплыло, а из носа потекла тонкая струйка крови. «Нет! Боги, нет!» — зарычал я, принимая частичную трансформацию и вновь бросаясь вперед, стирая тыльной стороной ладони кровь с лица. Мне не составило труда заметить, что любимая обмякла, не двигаясь. Взревев, словно раненый зверь, я выдохнул драконье пламя, которое полностью объяло Осирию, временно скрывая ее от моих глаз. Я не мог описать своих чувств, которые испытывал в данный момент. Все мои радужные мечты мгновенно потускнели, медленно растворяясь, а потом исчезая вовсе, оставляя после себя лишь жгучую безысходность одиночества и всепоглощающую пустоту. «Прекрати думать об этом!» — рыкнул на самого себя. Под громкие крики ректора и Кериана, который каким-то чудом тоже оказался здесь, кинулся в огонь и подхватил обмякшее тело любимой, крепко прижимая ее к своей груди. Драконье пламя помогло отпугнуть тьму. Она яростно зашипела, а потом одним хлопком просто взяла и исчезла, оставляя после себя лишь легкий дымок и нестерпимую вонь чего-то тухлого. «Сия!» — звал свою супругу. «Любимая, открой глаза, открой, слышишь? Прошу тебя, только не оставляй меня. Я пойду за тобой куда угодно, хоть в само пекло. Только не бросай меня». Не обращал внимания на происходящее вокруг. Был сосредоточен только на одной молодой женщине, которая заменила для меня весь мир. На той, без которой я не видел своего дальнейшего существования. «Милая, слышишь меня?» — шептал я ей, держа на руках. «Салдар!» — до ужаса перепуганный голос Кериана заставил меня нервно сглотнуть и перевести на него взгляд. «Салдар!» — прошептал он одними губами, смотря полными слез глазами. От увиденного у меня словно почва выбила из-под ног. «Алиса!» Кер держал ее на руках, учащенно дыша. Тело иномерянки было покрыто черными вздутыми венами, которые медленно меняли свое положение, смещаясь то в одну сторону, то в другую. Смотрелось до того жутко, что даже мне, видевшему настоящего болотника, стало дурно. Алиса, как и Осирия, не подавали никаких признаков жизни, но я отказывался верить в плохое. «Что это такое?» — взревел я, смотря на побелевшего лицом ректора. «Тариан, что это за чертовщина? Что с ними?» «Это могильное проклятие», — произнес он, набирая полную грудь воздуха. «Оно создано из крови, слез, сердечной боли, ненависти и сильного желания отомстить. Мы с Керианом только открыли рты, чтобы спросить дальше, но водный маг не позволил. Сейчас не время для вопросов. Мне нужны ваши силы, причем как можно скорее. Нам необходимо создать временную петлю. Каждая секунда на счету. Если за Осирию я еще хоть как-то спокоен, потому что на ней защита 9 магов, то вот жизнь Алисы висит на волоске. А ребенок?» — судорожно прошептал Кер, и у меня сжалось сердце, чувствуя его боль как свою. В ответ водный маг горько покачал головой. «Я не хочу тебя обнадеживать, мальчик мой». Ректор нервно взлохматил волосы пятерней. Скорее всего, проклятие уже забрало его жизнь. Болезненный истошный рев прокатился по кабинету, разнося стекла и зеркала вдребезги. Керион учащенно дышал, его мышцы бугрились под кожей, покрываясь чешуей. Зрачки приняли змеиную форму, а за спиной распахнулись и сине-черные крылья. «Успокойся!» — с мольбой произнес Тариан. «Керион, я прошу тебя, успокойся! Возьми себя в руки. Ты и ее можешь потерять. Мне нужна ваша магия. Девочек нужно поместить в определенное место, чтобы замкнуть времени бег, чтобы не дать проклятию дальше расползаться по их внутренностям. Пока вы тут рычите и льете слезы, ваши жены медленно умирают. Их внутренности разжижаются. Да вашу мать, быстро подошли ко мне и открыли свои резервы. На негнущихся ногах, сией на руках, я подошел к Тариану, кивая. Кириан последовал моему примеру. Я был готов на все. Даже лишиться магии, ипостаси и стать простым смертным человеком. Только бы спасти свою истину и крохотную жизнь в ней. «Будет больно», — шепнул водный маг, прикладывая пальцы к моей груди и груди Кириана.